Пятое. Опасаются ли мужчины задеть женщин за живое? Женщины говорят: «О нет, им это ничего не стоит сделать». Мужчины говорят: «Да, но у нас проблема». Выражение «не задеть за живое» описывает способ, который выбирает один человек, когда, касаясь щекотливой темы или сомнительного результата, не хочет затронуть чувства другого человека, расстроить или обидеть его. Зародился этот фразеологизм в древности, когда существовал обычай клеймить скот. Если при прижигании кожи раскаленное тавро касалось мяса, животное испытывало дикую боль. Задеть за живое значит причинить боль. Избежать этого можно крайне осторожным и аккуратным обращением. Такого же подхода, исключительной осмотрительности и сдержанности, требует обсуждение любой болезненной для другого человека темы, равно как и разрешение конфликта. Мужчины часто обнаруживают, что сами того не желая, задевают за живое женщин, с которыми они вместе работают. И потому испытывают опасения и колебания, как бы чего ни вышло, каждый раз, когда им приходится вступать с ними во взаимодействие. Вот только некоторые примеры ситуаций, в которых мужчины, по их словам, чувствуют себя неловко и прилагают особую заботу, чтобы не обидеть женщин и не вызвать у них эмоциональную реакцию. Определенные темы, которые могут вызвать слишком много вопросов и задержать принятие решений. Оценки при обсуждении результатов работы. Неосторожные высказывания, включая сексуальные намеки, непристойные шутки и сквернословия. Открывание дверей, ожидание в лифте, приглашение на обед, предложение помощи. Поднести тяжелые сумки или пакеты. Гендерные факты. 79% мужчин полагают, что должны соблюдать осторожность и избегать говорить прямо, без обиняков, при высказывании критических или актуальных комментариев. 82% женщин утверждают, что ждут от мужчин прямой, недвусмысленной ответной реакции. Женщины вовсе не считают, что мужчины должны осторожничать с ними. Они не хотят, чтобы у мужчин возникло такое желание, и часто испытывают удивление, когда сталкиваются с подобным поведением мужчин. В то же время мужчины на наших семинарах частенько припоминают истории, когда они говорили что-нибудь не то, не так выражались, допускали бестактность в общении, которая, как сознают многие мужчины, восходит к их подростковому возрасту. Они также признают, что их опасливое обращение с женщинами, осторожничание, обусловлено их опытом, является реакцией на ситуации, пережитые в прошлом, а зачастую даже следствием всего лишь одного единственного случая, когда то, что они сказали или сделали, вызвало у женщины негативную реакцию. Помогать или нет? Мужчина поднимается на борт самолета, укладывает свой багаж и занимает свое место рядом с проходом. Он начинает читать статью, время от времени отрываясь от чтения и поглядывая на людей в салоне, пристраивающих свой багаж и занимающих свои места. Идущая по проходу женщина останавливается в двух рядах от места нашего героя. Она поднимает глаза на багажную полку, а затем переводит взгляд вниз, на свой тяжелый чемодан. «Ненавижу этот момент», — думает она про себя, в сердцах бросает ручную сумочку и жакет на сиденье и пробует водрузить чемодан на полку. Одним глазом, глядя в статью, а другим наблюдая за женщиной, человек взвешивает ситуацию. Он размышляет, помочь мне ей или нет. Последний раз, когда я предложил помощь женщине, меня резко отшили. Не надо, сама справлюсь. И даже взглядом не удостоили. Помнится, почувствовал я себя тогда довольно глупо. Возможно, я ее смутил тоже. Неуверенный в том, как отреагирует эта женщина, наш герой застывает в своем кресле. Опускает взгляд и продолжает читать статью. Он слегка огорчен тем, что не повел себя благовоспитанно и не предложил женщине помощь, а ведь ему с детства прививали вежливое и учтивое обхождение с женщинами. С трудом наша героиня поднимает и укладывает чемодан в багажный отсек над головой, переводит дух, успокаивается и садится на свое место. «Как мне хотелось, чтобы он помог», — мелькает у нее мысль, — «ведь он смотрел прямо на меня». Этот пример совсем простой, но очень показательный в контексте неуверенности, которая иногда закрадывается в сознании мужчин, когда им приходится иметь дело с женщинами. Когда этим поделился один из мужчин, присутствовавших на нашем семинаре, остальные, понимающие, закивали головами, будто они также попадали в такую ситуацию, и чувство, испытанное нашим героем, было им хорошо знакомо. Не задеть за живое на рабочем месте. Мужчины хотят отдаваться работе целиком и находят самые удобные, благоприятствующие способы работы вместе с женщинами, будь они подчиненные, равные по статусу коллеги или начальницы. И все же мужчины признаются, что часто чувствуют, что не могут выразить свои идеи или вести себя непринужденно, естественным для себя образом, без опасения, как бы ненароком не сказать или не сделать что-либо, что может расстроить женщину и вызвать нежелательную эмоциональную реакцию. Сыпать соль на раны женщин на рабочем месте совсем невыгодно мужчинам. Это лишает их самоуверенности, эффективности и удовлетворенности трудом. Но что еще важнее, это не идет на пользу и женщинам. Мужчина будет стараться свести до минимума свое взаимодействие с женщиной, с которой он чувствует неловкость или неуверенность. Он будет избегать тем, чреватых вопросами, тем, которые могут сорвать план действий и замедлить продвижение цели. И он будет воздерживаться от откровенных, справедливых оценок результатов работы и коучинга один на один с женщинами. На семинарах мужчины часто признают, что чувствуют себя комфортнее в взаимодействии с мужчинами, особенно если это другой иностранец. Тогда мужчине не нужно думать, что говорить, а что нет, в его присутствии, и в какой форме реагировать на его оплошности – сквернословием или непристойной шуткой. Мужчины утверждают, что реакции мужчин более предсказуемы, чем реакции женщин, во многом потому, что, в отличие от женщин, мужчины чаще поступают одинаково. Мужчины обычно используют один режим работы, согласующийся с тем, как они воспринимают мир вокруг себя. Они склонны думать и действовать последовательно и без эмоций. Они либо решают проблемы, либо игнорируют их, уверенные, что другие мужчины думают и поступают так же. То, что мужчины полагают, что на работе должны вести себя осторожно с женщинами, может показаться на первый взгляд не столь уж существенным. Но учитывая границы, до которых представители разных полов сталкиваются и пикируются друг с другом в бизнесе с 1980-х годов, тенденция мужчин ощущать неловкость и неуверенность, пусть временами, при контакте с женщинами может негативно отразиться на профессиональном и личном успехе обеих гендерных групп. Женщины сознают, что залогом успешного выполнения ими работы и их карьерного продвижения служат включение и взаимодействие. Они хотят, чтобы мужчины чувствовали себя комфортно, работая с ними, хотят, чтобы они им доверяли и хотят сами доверять мужчинам. Мужчины, как правило, осведомлены об этом и, в свою очередь, хотят быть включенными в действия женщин и искренними в своем поведении. Однако мужчины стараются избегать ситуаций, в которых могут испытывать неловкость или с трудом оставаться тактичными, равно как и таких, в последствиях которых они не уверены. Не задеть заживое в зале заседаний. Билл прибавляет хода, чтобы догнать Джо, также спешащего на собрание. «Привет, Джо, хотел тебя предупредить кое о чем. Я предлагаю умолчать на собрании о результатах последнего опроса. Предыдущие опросы проводились куда как с большей выборкой». «А что не так с недавним опросом?» — спрашивает Джо. «Отрицательных ответов больше на пару пунктов. И Джанет начнет, конечно же, задавать вопросы», — поясняет Билл. «Это решающее собрание, быть или не быть. У нас нет времени на проволочки». «Не беспокойся, Билл, я ничего не скажу», — отвечает Джо. Собрание начинается. Минут через 15 Джанет говорит. «Прежде чем приступить к голосованию, хотелось бы узнать о результатах последнего опроса». На собраниях мужчины склонны проявлять осторожность с выбором тем для обсуждения и по возможности обходить те, что могут спровоцировать дополнительные вопросы и нарушить повестку, следовательно, и ход собрания или отсрочить принятие решения. Мужчины, как правило, не задают вопросов типа «Что вы думаете об этом?». Их мотивация – поиск кратчайшей дистанции между двумя пунктами и прохождение этого пути с исключительной сосредоточенностью и минимальными задержками. Мужчины иногда истолковывают вопросы женщин как ненужную реакцию на не стоящую повышенного внимания тему, либо как свидетельство их незаинтересованности в успехе проекта, либо недоверие к намерениям других. И пока мужчина не считает, что тема важна и нуждается в обсуждении, он склонен игнорировать или недооценивать многие вопросы. В природе же у женщин задавать вопросы. И женщинам нравится также, когда и им задают вопросы. Это дает им ощущение включенности и партнерства. Они предпочитают изучить все стороны спорного вопроса в ходе обсуждения проблемы и до принятия решений. Склонность женщины задавать вопросы обусловлена не только предрасположенностью к сотрудничеству и эклектичностью мышления, но и желанием продемонстрировать заботу, соучастие и интерес. Задать вопросы, которые, по ее мнению, могут обернуться проблемами, это ее способ показать свою ответственность и заинтересованность. Это естественная реакция женщин и один из лучших их вкладов в общее дело, которыми мужчины зачастую ошибочно пренебрегают. Не задеть за живое при вынесении оценки. После оценки результативности сотрудников менеджер проходит в отдел по работе с персоналом и стучится в кабинет специалиста по персоналу. «Все прошло плохо. Она очень расстроилась, когда я начал критиковать ее работу за прошлый год, не зная, что ей делать». «Она плакала?» — спрашивает кадровик. «Да», — отвечает менеджер. «Слушай, она подвела нас уже дважды в этом году, и мы потеряли клиента. Она хороший работник, да и делу предана. Я хочу видеть ее в своей команде, но я должен был указать ей на ошибки, прежде чем помогать ей их исправлять». «А что ты сделал, когда она заплакала?» — справляется кадровик. «Если честно, я сам разволновался, но не показал этого. Я просил ее успокоиться и затем закончил собрание». «А что мне нужно было сделать?» — спрашивает менеджер. «Тебе следовало считаться с ее чувствами, сказать ей, что ценишь ее как работника и что ты хочешь помочь ей делать работу еще лучше. А затем тебе следовало сказать ей, что ты ожидаешь от нее в будущем». Менеджер растерян. «Но она была так взволнована!» «Женщин побуждают волноваться совсем иные причины, нежели мужчин», — объясняет кадровик. «Ты думаешь, что она рассердилась или испугалась? А она, скорее всего, просто очень сильно любит свою работу. Твоей первой реакцией на эмоциональный взрыв женщины не должен быть страх или неловкость». При оценке результатов деятельности женщины мужчина-начальник предпочтет воздерживаться от критики в адрес женщины или подавать ее в дозированной форме. Из беспокойства, что слишком прямыми или крайне негативными замечаниями по поводу ее работы, он может расстроить ее или спровоцировать эмоциональную реакцию. На семинарах мужчины заявляют, что их опасение основывается на полученном в прошлом опыте, и их нерешительность часто удерживает их от спора с женщинами, от высказывания искренней оценки и предложения конструктивного сотрудничества. Все это затрудняет шансы женщин на самосовершенствование и карьерное продвижение. Мужчинам больше по нраву прямая ответная реакция, какую они позволяют себе в общении с другими мужчинами, во многом в силу того, что реакции мужчин более предсказуемы. Мужчине-начальнику легче выступать наставником и инструктором мужчины-подчиненного, деятельность которого он может себе позволить критиковать без опасения, что тот воспримет критику на свой личный счет. Не задеть за живое после работы. Заседание заканчивается, и две женщины-клиентки начинают собирать свои портфели. Одна из них спрашивает другую: «Что думаешь приготовить на ужин? Мы ведь улетаем только завтра утром». Деннис, один из трех мужчин в конференц-зале, говорит: «Я знаю одно местечко, где готовят отличные стейки. Будете нашими гостями?» Женщины переглядываются. Они думали о легком ужине и не планировали проводить вечер в ресторане, но согласно кивают. «Конечно». Джон в отчаянии. Он знает, во что превращается Деннис после пары рюмок, и не хочет участвовать в этом. Но женщины представляют солидного клиента. Джон не может просто откланяться и уйти. Хуже того, он не может оставить Денниса одного в обществе этих женщин. Гордон, третий из присутствующих мужчин, не знает Денниса столь же хорошо. «Быть может, он поможет мне скрасить вечер», — думает про себя Джон. «А то, боюсь, как бы Деннис не начал выступать». Опасения Джона оправдываются. Деннис выпивает перед ужином два бокала мартини, успевает несколько раз оскорбить официанта, рассказывает анекдот, который две женщины могут расценить не иначе, как откровенно похабный. За ужином Деннис заказывает еще один напиток и начинает громко, не выбирая выражения, обсуждать с Гордоном фильм, который посмотрел накануне вечером. Джон прилагает все усилия, чтобы отвлечь женщин. Он задает им вопросы об их родном городе. Женщины чувствуют тревогу и беспокойство Джона и ценят его усилия. Но как бы они ни старались, у них не получается делать вид, будто все в порядке, и не поглядывать с изумлением на Денниса. На следующее утро женщины завтракают перед отъездом на такси в аэропорт. «Каков придурок!» — говорит одна из них другой. «Не хотела бы я видеть такого типа на нашей конференции в следующем месяце, особенно рядом с нашей генеральной. Да она в считанные секунды расторгнет контракт с поставщиком, едва только увидит этого типа». Случайные ланчи, выпивка после работы или вечеринки сослуживцев — все это примеры таких встреч, на которых мужчины могут забывать о своих проблемах на работе, расслабляться, не следить за словами, травить анекдоты и дурачиться. Но они не всегда остаются самими собой, если на этих встречах присутствуют женщины. Мужчина может беспокоиться насчет того, что женщина в компании неверно истолкует какие-нибудь его слова или сочтет его поведение неприятным, отталкивающим, особенно если его поведение довольно оскорбительно. По этой причине мужчины могут колебаться, приглашать ли женщину на ланч и корпоративную вечеринку или нет. Зачастую границы внешних приличий не всегда четкие, и у разных женщин разный порог терпимости. Порой мужчине бывает достаточно обронить одну единственную неумышленную реплику, и он поставит себя в уязвимую позицию. Риск оказаться обвиненным в сексуальном домогательстве за необдуманно брошенную непристойную шутку или комментарий на тему сексуальности, особенно после рюмки другой, очень велик. И то, в чем прежде мужчина находил отдушину от накопившихся за день проблем, теперь оборачивается еще одним минным полем. От мужчины требуется все время быть начеку и соблюдать предельную сдержанность. В первой главе мы уже указали, что в течение последних 10 лет против мужчин в Соединенных Штатах ежегодно выдвигалось примерно 12 тысяч обвинений в сексуальном домогательстве, и примерно половина из них отклонялись за необоснованностью. Но в любом случае такое обвинение, подтвержденное ли, отклоненное или преданное судебному разбирательству, становится документально подтвержденным фактом, достаточным, чтобы испортить мужчине карьеру и негативно отразиться на репутации и положении женщины, возбудившей против него иск. Не все мужчины беспокоятся о своем поведении в присутствии женщин. Многие даже с удовольствием общаются с женщиной за ужином или бокалом вина после работы. Гендерно просвещенный мужчина чувствует себя очень комфортно с коллегами-женщинами. Он знает, что стоит затратить всего лишь немного энергии, чтобы вести себя деликатно с женщинами, и выгода и удовольствие от общения в смешанной компании сполна оправдают эти усилия. Более того, гораздо больший дискомфорт он может почувствовать от общения с другим мужчиной, не отличающимся деликатностью. Понижающая тенденция для мужчин. Избегание, осторожничание и нерешительность мужчин часто действуют против ощущаемой женщиной исключенности и возможности для ее карьерного роста. Но посыпание солью женских ран оборачивается препоной и для мужчин. Мужчины склонны находить наилучшие пути совместной работы с женщинами в офисе или в команде, но их страх задеть чьи-то чувства, расстроить или обидеть неверным словом или поступком, может вызывать колебания и неловкость. А это непременно скажется на рабочей обстановке, она станет натянутой, не располагающей к сотрудничеству и непродуктивной. Мужчины не могут проявлять себя наилучшим образом и работать эффективно вместе с женщинами, если они не уверены в верности своего поведения в обществе женщин и в реакции на них женщин. Если опасения мужчины отрицательно отражаются на его способности руководить смешанной командой, сотрудничать с коллегами-женщинами или работать в подчинении у женщины-начальницы, его собственные шансы карьерного продвижения могут быть также невелики. Почему мужчины опасаются? Хотя социальные обычаи и культурные нормы взаимодействия мужчин и женщин варьируют в разных странах Азии и Европы, Северной и Южной Америки, мы обнаруживаем, что многие опасения, которые мужчины испытывают в обществе женщин, носят общий характер и чаще всего проявляются по одним и тем же причинам. Эти причины – изменение социальных ценностей, особенно в правилах этикета, и инстинктивные склонности. Изменение социальных ценностей. Движение женщин за равные права и возможности на рабочем месте, набравшее силу в 1960-е годы, стимулировало их желание получить высшее образование и сделать карьеру. Результатом этого стал весомый приток женщин в учреждения и на предприятия в 1970-1980-х годах. Социальные ценности обычно меняются со сменой поколений, но в рамках одного поколения мужчины и женщины оказались в условиях соперничества за более высокое положение в трудовой организации. Работа в рамках незнакомой модели отношений тогда часто имела следствием неестественное поведение представителей обеих гендерных групп, не свойственные им в привычных условиях поступки. Они начали ощущать некоторую опасливость и замешательство. Лежавший в основе мотивационный фактор равенства полов стал подразумевать, что женщины и мужчины одинаковые, что они делают одинаковую работу, одинаково осмысливают происходящее и действуют и достигают одинаковых результатов. Сформировалась уверенность в том, что различия между мужчинами и женщинами – помимо их внешнего облика и репродуктивных способностей, являются результатом усвоенных ими в процессе воспитания и обучения моделей поведения, а значит, можно их изменить. Известная фраза «Все, что ты не делаешь, я могу делать лучше» из песни Ирвинга Берлина для мюзикла 1946 года «Энни за оружие» побудила многих женщин поверить, что они могут вести себя как мужчины и достигать таких же и даже лучших результатов. Ненормальные бабы Силиконовой долины. Силиконовая долина во время доткомовского бума в конце 1990-х, начале 2000-х годов была местом выбора для женщин, дипломированных специалистов в области менеджмента, технологических и технических наук. Многие из них стали признанными лидерами в новом перспективном секторе высоких технологий и выкладывались на работе по полной программе, вопреки многочисленным трудностям, ради своего карьерного роста. Чтобы эффективно управлять коллективами и проводить переговоры с продавцами и партнерами, большинство из которых были мужчины, многие женщины-руководители проходили тренинг ассертивности. Он был разработан для того, чтобы научить женщин на руководящих позициях отстаивать свои права, уважая при этом права других, и выражать свои личные мнения, потребности и чувства, не задевая чувства других людей и не обижая их. Целью тренинга было научить женщин выражать несогласие с чужим мнением и говорить «нет», не вызывая антипатии и неприятия. Программы большинства тренингов, предлагавшихся женщинам в то время и во многих случаях практикующихся до сих пор, основывались на мужских моделях поведения. Женщин-руководителей учили решать проблемы последовательно и безэмоционально, принимать в одностороннем порядке быстрые и уверенные решения. За отсутствием подходящих гендерных моделей, служащих примерами того, как быть ассертивным, то есть спокойным и уверенным в себе, женщины стали грубыми, волевыми, энергичными и настойчивыми, подражая поведению мужчин в положении лидеров. Ассертивность превратилась в агрессию, и в обиход вошло выражение «ненормальная баба» для описания сильных, волевых, бескомпромиссных женщин-лидеров. Но образованные и честолюбивые женщины внезапно потерпели фиаско в своей карьере руководителя. Программа «Привести ненормальную в чувство», включавшая метод 360 градусов обратной связи, оценку их деятельности подчиненными, коллегами и начальниками, вскрыла, что практически все женщины-руководительницы, прошедшие тренинги ассертивности, преуспели в усвоении и взращивании в себе многих отрицательных черт, обычно ассоциируемых с агрессивным поведением – резкость, критицизм, запугивание, раздражительность и маниакальный контроль. Мужчины, как правило, не знают, как действовать и как докладывать результаты работы ассертивным женщинам, ведущим себя агрессивно. Такое поведение может смутить, привести в замешательство, подавить мужчину. В итоге он будет прилагать все усилия, чтобы избежать взаимодействия. Но если мужчина вынужден работать с агрессивной женщиной, он будет делать это настолько осторожно, насколько возможно, лишь бы только не быть превратно понятым. На секционных заседаниях наших семинаров мужчин и женщин просят перечислить проблемы, с которыми они сталкиваются в совместной работе с представителями другого пола. Это один из самых разоблачительных моментов наших занятий, поскольку он стимулирует более глубокий уровень участия. На одном из занятий мужчина по имени Эрик не смог себя сдержать. «Она здесь больше не работает, но работать с Сюзанной было для меня самой большой проблемой. Она была настоящей хулиганкой». Все мужчины и женщины в комнате согласились с ним и начали делиться своими историями. Когда их спросили, какой смысл они вкладывают в выражение «ненормальное», мужчины отозвались первыми, громко и отчетливо высказав претензии. Сюзанна запугивала людей на собраниях и ставила их в неловкое положение, чтобы показать, какой жесткой она может быть, и завоевать расположение руководителя отдела. Она не просто отдавала распоряжение, а орала на тебя, пока ты стоял в ее кабинете. Она так кричала, что проходившие по коридору могли ее слышать. Она занимала противоположную позицию по любому вопросу, словно адвокат дьявола. Она старалась контролировать каждый проект и каждый день уходила с работы последней, засиживаясь допоздна. Нашлось, что сказать об агрессивности Сюзанны и у женщин. Ты не смела показать слабость или неуверенность в ее присутствии. Она одевалась на работу как мужчина, всегда в черное. Она игнорировала женщин, проявляющих свою женственность. Она делала все, чтобы ты чувствовала себя слабой и бесполезной. Я никогда не доверяла ей. Она улыбалась, но я знала, что не искренне. Одна из женщин, работавших с Сюзанной, обычно подводила итог от лица всей группы. Все было действительно печально. Она всегда обедала в одиночестве в своем кабинете и никогда не ходила в кафетерий вместе с другими. Она всегда стращала, едко язвила, а ей не надо было бы так себя вести. Она была сметливой и очень креативной. Но все воспринимала как личный вызов. Никто не знал, как себя с ней вести. Руководству департамента нравилось, что она устраивает взбучки, распекает и шугает всех. Но и дело движется. Однако пара ценных сотрудников уволились из-за нее. Думаю, именно поэтому руководство компании от нее избавилось. Поведенческие модели мужчин не срабатывают так хорошо, когда их примеряют на себе женщины. Во многом потому, что мужчины и женщины инстинктивно склонны и культурно мотивированы мыслить и поступать по-разному. Мужчина умеет быть ассертивным и объяснять, что он хочет, не задевая никого и не вызывая неудовольствия или эмоциональной реакции. Мужчины склонны приписывать неудачи внешним факторам и отстраняться от спорных вопросов, чтобы найти решение, и не ощущают потребности оправдывать свои претензии. Женщины могут истолковать настойчивость мужчины как агрессивность, но другие мужчины поймут, что он просто декларирует свое настоятельное желание, чтобы работа была сделана. Женщины склонны принимать неудачи и разногласия на свой счет. В результате женщина будет стараться защитить свои ожидания, выражая неудовлетворенность и эмоциональный дискомфорт. Отождествляя свои потребности с личной проблемой, женщина будет также стремиться выразить свои претензии и требования обвинением и критикой, загоняя проблему внутрь, вместо того, чтобы вынести ее наружу ради дела. Современные правила хорошего тона. Мальчиков, воспитывавшихся в 1950-1960-х годах, учили быть полезными девочкам и женщинам. Отодвигать стулья, открывать двери, помогать нести тяжелые вещи. Юноши знали, что, пригласив девушку в ресторан, они должны сами оплатить счет и делали это без колебаний. Они усваивали правила заведенного этикета и взрослели, подражая хорошим манерам, которые их отцы выказывали по отношению к их матерям и другим женщинам. Кинофильмы и книги служили мальчикам учебными пособиями. Они иллюстрировали и закрепляли джентльменское поведение. Как много изменилось за одно только поколение. С 1970-х годов в правилах хорошего тона произошел настоящий переворот. И теперь мужчины не уверены, как именно следует выказывать уважение или учтивость при общении с женщинами на работе. Им не ясны новые правила, но в еще большее замешательство мужчин приводит то, что правила и ожидания женщин могут отличаться. Многих мужчин беспокоит то, что их попытки быть полезными женщинам могут быть расценены как сексистские, поддерживающие гендерную дискриминацию, как намекающие на ее недееспособность, некомпетентность и потребность в помощи. Дело усложняется тем, что и сама женщина может остерегаться просить о помощи или принять помощь от мужчины, из боязни показаться слабой и никчемной. Неважно, что большинство женщин чаще принимают предложение мужчин о помощи и крайне редко отвергают его. Мужчины все равно продолжают колебаться. Стоит мужчине всего лишь раз или два предложить помощь и получить негативную реакцию – и они уверуют, что следующая женщина в похожей ситуации отреагирует с таким же неодобрением или осуждением. В наши дни на работе мужчины редко делают комплименты женщине по поводу ее внешнего вида. Мужчине свойственно реагировать на то, как женщина выглядит, и восхищаться ею, но они опасаются ответной реакции. Сами они не видят в том ничего обидного. Но комплимент внешнему виду женщины, высказанный на работе, может побудить ее усомниться в том, что ее ценят за компетентность и вклад в общее дело. Мужчина боится, что он забудется, допустит оплошность и скажет что-нибудь такое, что будет истолковано неверно или не оценено вовсе. Смещение акцентов в общественных нравах и культурных нормах с 1970-1980-х годов проясняет, почему мужчины стараются не задевать женщин за живое на рабочем месте. Мужчина и женщина сталкиваются в непривычных ролях, и ожидание, что они будут вести себя одинаково, создает обстановку, в которой представители обеих гендерных групп могут чувствовать себя неловко, смущаться присутствия друг друга. Эти перемены также акцентируют фундаментальные различия в том, как мужчины и женщины обычно справляются со стрессом и, что еще важнее, как они откликаются на реакции друг друга в моменты эмоционального напряжения. Научный аспект. Две крупные формации лимбической системы, миндалевидное тело и гиппокамп, играют важную роль в сохранении памяти, формировании эмоций и купировании стресса. Гиппокамп у женщин больше, чем у мужчин. Это объясняет, почему женщины обычно ярче проявляют свои эмоции и лучше вспоминают сложные детали. Это также объясняет, почему женщинам идут на пользу разговоры об их проблемах. Мозг у женщин устроен таким образом, что они могут получать и свободно выражать свои эмоции, и все это помогает женщинам справляться со стрессом. При умеренном стрессе у женщин усиливается прилив крови к гиппокампу, тогда как у мужчины прилив крови к лимбической системе, главным образом к его мозжечковой железе, возрастает только при очень сильном стрессе, и, оценивая свои эмоции, он либо решает стрессовую проблему, если он в состоянии это сделать, либо игнорирует ее. Даже при умеренном стрессе женщина склонна говорить эмоционально, поскольку ее мысли переполнены воспоминаниями из прошлого. Мужчины чаще всего неверно интерпретируют ее реакцию как чрезвычайную и допускают, что она чувствует себя бессильной решить неодолимую проблему. Мужчина делает вывод, если бы его эмоциональная реакция достигла такого уровня, ему бы также потребовалось поделиться о своей проблеме с кем-нибудь еще. Эмоциональная реакция женщины также часто заставляет мужчину при общении с ней быть осторожным в словах или поступках из страха вызвать у нее чрезмерно эмоциональный, по его мнению, ответ. В случаях, когда мужчина окажется не в состоянии понять или решить проблему женщины, он постарается избегать говорить или делать что-либо, что может вызвать похожую реакцию в будущем при общении как с этой, так и с другой женщиной. Для урегулирования спорного вопроса он предпочтет сократить взаимодействие и забыть об инциденте, особенно если эмоциональный ответ носит обвинительный характер или содержит критику его поведения. Избегание и забывание стрессовой ситуации занимают центральное место в мужской парадигме мышления, реагирования и снятия напряжения. Мужчины и женщины не способны к полной самореализации на работе, если они чувствуют себя некомфортно в общении с противоположным полом и лишены свободы самовыражения. Мы полагаем, что чувство стесненности испытывают и мужчины, и женщины во всем мире, пусть и в разной степени. Чем глубже коренятся традиционные роли мужчин и женщин в разных культурах, тем труднее мужчинам работать вместе с женщинами, а женщинам ощущать себя вовлеченными в процесс и ценимыми. Культуры, приверженные традиции. Раз в 3 месяца Изабелла покидает офис в Милане, чтобы провести неделю в филиале своей инвестиционной компании в Токио, проанализировать неликвидные активы, оценить основные инвестиции и спланировать годовой баланс. За 5 лет работы в компании Изабелла осуществила надежное и выгодное помещение капитала по всей Европе. Ее успехи были оценены по достоинству. Изабелла получила должность регионального исполнительного директора, прецедент для женщины, работающей на японскую компанию. Доля женщин в высшем руководстве японских корпораций ниже среднего мирового показателя. Невзирая на ее должность и эффективную работу, Изабеллу ни разу за все ее приезды в Токио, а их было порядка 20, и каждый раз она задерживалась в японской столице на неделю, не пригласили ни на одну корпоративную вечеринку или какую-либо иную неформальную встречу. Тоскливое коротание вечеров в номере оживленного отеля «Шибуя Кроссинг» лишь усугубляло ее чувство одиночества и напоминало ей, что в действительности она никогда не станет частью команды топ-менеджеров компании. Из-за этого ощущения исключенности Изабелла сейчас подумывает об уходе из организации. «Я сказал Изабелле, что она совершит огромную ошибку, уволившись». То, что она не получает приглашения на неформальные встречи, пребывая в Японии, никак не связано с ее личностью. Таковы реалии японской мужской культуры, только и всего. Японские мужчины – рабы традиций, крайне неохотно допускают коллег-женщин к участию в неофициальных мероприятиях. Хотя Япония – высокоразвитая страна с передовой промышленностью, наукой и технологиями, ее культура до сих пор остается приверженной традиционным ролям мужчин и женщин. И в современной Японии это становится все более актуальной проблемой, поскольку доля женщин в бизнесе стремительно возрастает вследствие экономической необходимости. Эта культурная трансформация требует более развитого гендерного сознания. Понимание и принятие различий между мужчинами и женщинами поможет японским мужчинам стать более свободными и непринужденными в общении с коллегами-женщинами на работе и в неформальной обстановке. Гендерное сознание поможет также Изабелле научиться не относить исключение ее из общения на свой личный счет и понять, что культуры с прочными традициями мешают мужчинам и женщинам вести себя на работе открыто и естественно. Шаги навстречу друг другу. Боязнь мужчин задеть за живое женщин в равной степени вредна для представителей обеих гендерных групп. Она мешает мужчинам и женщинам проявлять на работе свою аутентичность, подлинные свойственные только им мысли, эмоции и поведение, быть открытыми и искренними в своем общении и поступках и выстраивать доверительные взаимоотношения, служащие залогом счастья в личной жизни и большего успеха на профессиональном поприще. Единственный способ добиться более полноценного функционирования личности и доверия и для мужчин, и для женщин – это стараться предпринимать шаги в сторону понимания и признания ценности друг друга без ожидания, что представители другого пола возьмут на себя всю заботу о регулировании отношений. В конце наших семинаров мы расспрашиваем мужчин и женщин, как они решают свои проблемы на рабочем месте. Приведем пример, как мужчины и женщины воспринимают мотивы мужчин не задевать за живое женщин. Я адаптирую свою речь и поведение, стараясь показать женщинам, что рад их присутствию, чтобы они чувствовали себя при общении со мной легко и комфортно. Конечно же, я не позволяю себе шутить или подтрунивать так, как позволяю это себе с мужчинами, и я стараюсь более тактично обсуждать в присутствии женщин в комнате те темы, которые могут им не понравиться. Я понимаю и принимаю мужское поведение и стараюсь не воспринимать на свой счет их необдуманные или импульсивные комментарии. Я осознаю, что мужчины часто считывают эмоции женщин неправильно и по своей природе не склонны вспоминать или обсуждать прошлый опыт так же увлеченно и эмоционально, как женщины. Я не стараюсь избегать проблемных тем, способных породить лишние вопросы. Я понимаю, что женщина задает вопросы, чтобы тебя поддержать, вовлечь в обсуждение и ощутить вовлеченный себя, а вовсе не для того, чтобы сорвать обсуждение или выразить свои сомнения в проекте. Я осознаю, что обсуждение разных точек зрения занимает некоторое время и отодвигает принятие решения, но, как правило, результат оказывается лучше. Мне лучше удается выстраивать свои беседы с мужчинами, когда я более решительно выражаю свои идеи и формулирую их четко и прямо. Я стараюсь говорить так, чтобы мужчины все поняли и захотели сотрудничать со мной. Личная жизнь. Действовать осмотрительно. Карл вылезает из машины и, пока служащий отгоняет ее на парковку, застывает на мгновение на месте, разглядывая ресторан и зная, что Гретхен уже там. Она наверняка надела что-нибудь красное, чтобы он легко нашел ее. Карл еще не встречался с Гретхен, но разговаривал с ней по телефону. И она предложила встретиться после работы в этом ресторане, месте, удобном для обоих. «Разговаривать с ней было интересно, и она заинтересовала меня», — думает Карл. «На этот раз я буду вести себя осторожно». Молодая женщина в красном платье оборачивается и улыбается Карлу. Ее глаза сияют. «Вы, должно быть, Гретхен, я Карл». Он пожимает ее руку и задерживает своей на долю секунды. «Приятно познакомиться, Карл. Джоди столько рассказывала мне о вас. Я рада, что мы наконец-то встретились». Проходя за метродотелем и Гретхен к столику, Карл чувствовал, как нарастала его скованность. Он боялся сказать или сделать что-нибудь, что могло бы не понравиться Гретхен, как это произошло с предыдущими двумя его знакомыми. Одну женщину его шутки и саркастические замечания, похоже, сильно обидели. Другую явно возмутили его предрассудки в социальных вопросах. «Я не повторю этих ошибок еще раз», — твердит себе Карл. «Я буду вести себя осторожно. Я не позволю себе сегодня ничего лишнего, никаких шуток, никаких сомнительных выходок». На протяжении всего ужина Карл думал, что показывает себя с лучшей стороны, не разыгрывая из себя комедианта и не выражая своих чувств. Он также старательно избегал выспрашивать мнение Гретхен о чем-либо, потому что тогда ему бы пришлось делиться с ней своими мыслями и соображениями, и он мог допустить осечку и снова сболтнуть какую-нибудь глупость. В итоге вечер получился скучным и формальным. Осторожная встреча, больше напоминавшая рабочее интервью, нежели веселое и увлекательное свидание с интересной и привлекательной женщиной. Карл бубнил что-то монотонным голосом, и Гретхен все сильнее охватывала скука и разочарование. Она уже жалела о времени, потраченном на такого невыразительного человека, столь неуверенного в себе и столь явно не заинтересованного в ней. Этот Карл не имел ничего общего с тем, о котором рассказывала мне Джоди. Джоди говорила, что он веселый и остроумный. Гретхен смогла только предположить, что она не вызвала у Карла никакого интереса. Если бы Карл был более гендерно чутким, он бы понял, что осторожничанием и неестественным для себя поведением лишь создает проблемы, не показывает заинтересованности в свидании и представляет себя собеседнице в ложном свете, подавляя свое истинное «я», ту личность, с которой Гретхен так хотела встретиться. Карл бы понял, что, оставаясь самим собой, следя за речью и взвешенно чередуя свои вопросы молодой женщине с рассказами о себе, он бы произвел на нее большее впечатление, показал бы себя с наилучшей стороны. Если бы Гретхен была более гендерно чуткой, она бы осознала, что Карл ведет себя с ней так осторожно совсем не потому, что не питает к ней интереса, а по прямо противоположной причине — он настолько увлечен ею, что не хочет ударить в грязь лицом и провалить их первое свидание. Осознав, что он контролирует свою речь, она легко бы могла раскрепостить его, сказав что-нибудь провокационное или смешное, и дав тем самым понять Карлу, что относится к разряду женщин, которые предпочитают общество мужчины, не боящегося быть самим собой, проявлять свою личность в ее присутствии.